Как писала южнокорейская интернет-газета Тонри Ньюс, 31 июля Сунджусский комитет за отмену размещения саад, Кимчунский городской гражданский комитет против размещения саад и другие гражданские организации устроили пресс-конференцию у резиденции Чунваде и Министерства обороны. Они раскритиковали власти Южной Кореи за их решение о дополнительном размещении 4 пусковых установок саад.